Глава 16. «Мастер, вы прибыли?» Неожиданно появился на входе в комнату Седрик. «Сам не думал, что получится подобное», — признался я ему. «Какой сейчас день и время?» «Странный вопрос», — внимательно посмотрел на меня дворецкий и назвал требуемое. «С вами точно все в порядке?» Это был занимательный опыт, покачал я головой, все еще пребывая в шоке от происходящего. Если верить Седрику, а не верить духу-хранителю не было никакого смысла, с момента, как я оказался в мире духов и вернулся обратно, прошло не больше нескольких минут. То есть это подтверждает то, что в мире духов не только пространство может себя вести, как вздумается, но и время. Очень занимательный опыт. Но все это означало, что у меня еще есть время. «Можешь распорядиться, чтобы мне предоставили транспорт до места, где я должен быть?» — попросил я его, отправившись в свою комнату, чтобы принять душ и переодеться. «А где вы были до этого?» — учтиво поинтересовался дворецкий. «Ты поверишь, если я скажу, что в мире духов?» — посмотрел я на него на этих словах и, не дождавшись реакции от слегка подвисшего духа, пошел дальше. «Всего каких-то пару часов, и вот я уже на месте, и даже еще сам день не закончился. Правда, пришлось снаряжать новую группу, чтобы не оставаться без сопровождения, и все проделать тайно. А то иначе все это могло вызвать слишком много вопросов, на которые я пока не знал, как ответить. Да и стоит ли вообще отвечать, так как ответы за собой повлекут новые вопросы, и уже будут подниматься не самые удобные из них, на которые я даже не знаю, как корректно ответить. Так что следов своего перемещения я оставлял минимум. Пришлось изрядно потратиться ради этого. И попытался связаться со Светланой только в тот момент, когда был рядом с отелем. «Княжич!» — выпорхнула из здания мне навстречу моя слуга. Позади нее находилась Елена, которая тоже обрадовалась моему приезду. «Я думала, что вы пропали в том месте». «Здесь не место для подобных разговоров», — остановил я девушку, которая в этот момент внимательно осматривала меня, будто надеялась найти следы ранений, которых, разумеется, не было. «Лучше расскажи, что за эти несколько часов здесь произошло». «Хорошо», — постаралась сдержать свои эмоции Светлана и стала докладывать уже по существу. Как я и думал, бывший хозяин этого места действительно взорвался от переизбытка энергии, и это породило целый ворох проблем. Если меня закинуло в мир духов, то вот Светлану выкинуло, как я и надеялся, в мир живых. Елена, которая пропала чуть раньше, все это время сражалась с местными духами, которые посчитали ее более легкой добычей, но одолеть так и не смогли. Полукровку тоже выкинуло в реальность после того, как произошел взрыв, так что она даже не сразу поняла, что произошло. Впрочем, надо было, наверное, видеть лица постояльцев, которые вдруг обнаружили посреди коридора девушку, перемазанную в крови монстров, с которыми она сражалась, и в ошметках их плоти. Действовать аккуратно у Елены просто не было времени и возможности. Но самое плохое было не это, а то, что все духи, что это время удерживались волей одного существа и были вынуждены находиться в отеле и подчиняться его приказам, вдруг получили свободу. Пока что это выливалось лишь в единичные случаи нападения на постояльцев, но тут уже оперативно сработал Аркур, который обладал достаточной властью как инспектор службы безопасности империи, чтобы приказывать, в том числе и аристократам. Так что сам отель быстро освободили от людей, и сейчас он был под оцеплением, пусть этого старались и не демонстрировать, чтобы сюда не наведались зеваки. Понятное дело, что долго такую информацию не утаишь, но пока что удавалось держать ситуацию под контролем. Получается, у нас несколько десятков духов, которые потеряли привязку к своему господину и которые просто еще не понимают, что делать со своей свободой, задумчиво проговорил я. «Мне кажется, они стали сильнее после этого взрыва, будто получили часть энергии», — поделилась своими предположениями Елена. «Да, такое возможно», — согласился я с ней. «Если всех этих духов держала связь с Декраоном, то по этой связи они могли получить как раз часть той духовной энергии, что он пытался поглотить, но так и не сумел использовать». «Княжич», — вышел к нам Игорь Алексеевич, — «где вы пропадали?» «Расследование этого инцидента вынудило меня удалиться и провести свое, отдельное исследование происходящего», — уклончиво ответил я ему. «Теперь я снова здесь, чтобы помочь вам с происходящим». «Я так понимаю, это вы причастны к тому, что активность в отеле настолько выросла?» — внимательно посмотрел на меня этот вечно холодный мужчина. А как обтекаемо он говорит про духов, будто и сам в них не верит. Вообще, с его работой, а точнее направлением, которым он занимается, ему как раз больше остальных должно быть известно о духах и о последствиях, которые они могут нести. Но это уже его проблемы, а никак не мои. Лишь отчасти, не стал уж совсем отказываться от этого. Просто потому, что я действительно к этому был причастен. Сейчас я готов продолжить работать с этим местом, чтобы обезопасить его. «Вам что-то потребуется для этого?» — спокойно спросил Аркур. «Обеспечьте, чтобы мне никто не мешал», — покачал я головой. «Дальше я уже сам». «Я пойду с вами», — твердо заявил он. «А вы уверены, что сможете справиться с духами?» — с сомнением посмотрел я на него. «Может, как маг вы весьма сильны, но с этими сущностями сила мага ничего не решает». «И тем не менее, я не могу вас отпустить одного, княжич», — не стал отступать Аркур. «Вы и так пропали на несколько часов из поля моего зрения». «Как хотите», — безразлично бросил я. «Но за вашу безопасность я отвечать не смогу». «Думаю, я в силах сам ее обеспечить», — слегка приподнял голову мужчина, демонстрируя мне образцовую гордость аристократа. По мне так это была просто глупая упертость, но он, в конце концов, взрослый мужчина, и сам должен отвечать за свои решения. «Светлана, обеспечь связь с остальными, чтобы никто даже не подумал заходить внутрь, пока я не выйду», — начал отдавать я распоряжение. «Как прикажете, княжич», — поклонилась она, принимая мои слова. «Елена, пойдешь вместе со мной», — махнул я ей рукой. Затем, зная, что моя личная слуга сделает все в лучшем виде, я просто зашел внутрь в отель, в котором было слишком много обитателей. Пора провести очистку этого места. В прошлом мире, из-за куда большей активности духов, мне приходилось далеко не раз заниматься тем, чтобы выдворить их из места обитания людей. И одно дело справиться с духами в небольшом двухэтажном доме, и совершенно другое, если они займут густонаселенную высотку. Слишком много людей и эмоций, которыми они питались. Все это порождало целый ворох проблем для любого шамана. А с учетом того, что сильные духи опять же могли тебя утянуть на границу между мирами, как, собственно, здесь и произошло, то все предприятие превращалось в тот еще аттракцион. Жаль только, что деньги за него вернуть не получится, но это уже просто мысли вслух. Все это не мешало войти мне в отель и приступить к делу. Немного, конечно, отвлекал Аркур, который не только внимательно следил за моими действиями, но и косился на Елену, которую я без объяснения причин взял с собой, но в любом случае я уже не раз демонстрировал ему свои возможности. Возможно, отчасти они укладывались в представления о магах этого мира, но чем больше будет проходить времени, тем больше различий они будут находить в моих действиях. Я не обманывал себя и понимал, что с тех пор, как мной заинтересовалась видящая, которая еще и является сестрой императора, мне уже не скрыться от правительственной машины. Впрочем, я и не собирался этого делать, а решил извлечь максимальную выгоду из этого не только для себя, но и для рода, который благодаря моему сотрудничеству и действиям должен стать сильнее. Это я в прошлом мире по большей части был одиночкой. Здесь же у меня была слишком большая ответственность перед другими людьми, и я просто не мог не учитывать их интересы в своем будущем. Так что приходится раскрывать часть своих секретов, пусть и без меня их никто не сможет воспроизвести, ведь для этого надо уметь не только работать с духами, но и быть шаманом, что сможет далеко не каждый. С другой стороны, и насчет этого у меня после посещения духовного мира были определенные планы, но о них пока рано говорить. Войдя в отель, мы будто попали в другой мир. В первый раз, когда я вошел сюда, это место так и сияло светом и блеском, показывая, насколько богатые сюда заезжают гости. Сейчас же были видны следы поспешной эвакуации, но главное, сам отель теперь выглядел более мрачно. Связь между мирами все еще оставалась здесь на прежнем уровне. Из-за взрыва духовные потоки лишь сильно взбаламутило, и сейчас это скорее походило на разлив рек, когда затапливает всю округу. И, разумеется, духи, которые раньше себя проявляли перед людьми редко, теперь носились по отелю, как угорелые. Не все из них могли справиться с таким количеством энергии и просто не знали, что с ней делать, а вот та часть, которая уже успела убить гостей этого отеля, стали в разы опаснее и целенаправленно искали новых жертв, чтобы удовлетворить собственные желания, нести разрушение в этот мир. «Старайтесь держаться позади меня», — попросил я Аркура, а уж послушается мужчина меня или нет, было не так и важно. Произнес это я как раз вовремя, потому что как раз со стороны лестницы к нам стал приближаться дух, что сопровождалось не только миганием света и порывами ветра, но и морозным холодом, который выстудил все в коридоре, да и на стенах стали появляться корки льда. И да, несмотря на внешнее проявление, это был не обычный лед, а лишь последствия от силы духа, которую он выплескивал в пространство, не сумев удержать в себе. Я на это мог лишь покачать головой и дождаться нужного момента. Вот дух наконец-то показался в моем восприятии и только начал брать разгон, как в моих руках уже появился лук, и первая стрела устремилась в его морду. Разумеется, при такой насыщенности духовной энергии его одна стрела не остановила бы, но так и я не прекращал стрельбу после первого выстрела. Дух несся на нас, и одновременно с этим я продолжал посылать в него стрелы одна за другой, так что всего спустя мгновение он скорее напоминал ежика, чем что-то еще. Наверное, только на втором десятке стрел дух наконец-то сбился со своего стремительного разгона и рухнул на пол, разбив по ходу движения плитку. «Это был один из духов?» — спокойно спросил у меня Аркур, смотря на это существо, которое после всего и не думало умирать, и даже собиралось подняться на свои лапы. «Разумеется», — кивнул я, — «и это еще не самое опасное из тех, кто может встретиться в этом месте». Ответив на его вопрос, я отменил вселение Синон и использовал меч Медзи, чтобы окончательно добить духа, который тут же распался на духовные частицы. Последние сейчас хотя бы не стали впитываться в стены отеля, что уже давало определенную надежду. «Нам надо идти дальше, если мы хотим как можно скорее с этим закончить». Вздохнув, я сделал первый шаг вперед.